Помимо всего прочего, трудно выразить словами, сколько наслаждения в сознании того, что нечто принадлежит тебе. Ведь свойственное каждому чувство любви к самому себе не случайно, но внедрено в нас самой природой. Правда, эгоизм справедливо порицается, но он заключается не в любви к самому себе, а в большей, чем должно, степени этой любви. Тоже приложимо и к корыстолюбию. Тому и другому чувству подвержены, так сказать, все люди. С другой стороны, как приятно оказывать услуги и помощь друзьям, знакомым и товарищам. Это возможно, однако, лишь при условии существования частной собственности. Наоборот, у тех, кто стремится сделать государство чем-то слишком единым, этого не бывает, не говоря уже о том, что в таком случае, очевидно, уничтожается возможность проявления на деле двух добродетелей – целомудрие по отношению к женскому полу. Ведь прекрасное дело — воздержание от чужой жены из целомудрия. И благородной щедрости по отношению к своей собственности. При общности имущества для благородной щедрости, очевидно, не будет места, и никто не будет в состоянии проявить ее на деле, так как щедрость сказывается именно при возможности распоряжаться своим добром. Рассмотренное нами законодательство может показаться благовидным и основанным на человеколюбии. Познакомившийся с ним, радостно ухватится за него, думая, что при таком законодательстве наступит у всех достойное удивление, любовь ко всем, в особенности, когда кто-либо станет изобличать то зло, какое существует в современных государствах из-за отсутствия в них общности имущества. Я имею в виду процессы по взысканию долгов, судебные дела по обвинению в лжесвидетельствах, лесть перед богатыми. Но все это происходит не из-за отсутствия общности имущества, а вследствие нравственной испорченности людей. Так как мы видим, что и те, которые чем-либо владеют и пользуются сообща, ссорятся друг с другом гораздо больше тех, которые имеют частную собственность. Нам представляется, однако, что число тех, кто ведет тяжбы из-за совместного владения имуществом, невелико в сравнении с той массой людей, которые владеют частной собственностью. Сверх того, справедливость требует указать не только на то, какие отрицательные стороны исчезнут, если собственность будет общей, но и на то, какие положительные свойства будут при этом уничтожены. На наш взгляд, само существование окажется совершенно невозможным. Коренную ошибку проекта Сократа должно усматривать в неправильности его основной предпосылки. Дело в том, что следует требовать относительного, а не абсолютного единства как семьи, так и государства. Если это единство зайдет слишком далеко, то и само государство будет уничтожено. Если даже этого и не случится, все-таки государство – на пути к своему уничтожению станет государством худшим, все равно, как если бы кто симфонию заменил унисоном или ритм одним тактом. Стремиться к объединению и обобщению массы нужно, как об этом сказано и ранее, путем ее воспитания. Тот, кто намерен воспитывать массу, и рассчитывает, что посредством ее воспитания и государство придет в хорошее состояние, жестоко ошибся бы в своих расчетах, если бы стал исправлять государство средствами, предлагаемыми Сократом, а не внедрением добрых нравов, философией и законами, как решил вопрос имущества законодатель Лакедемония и на Крите путем установления сесситий. Сесситиями назывались у греков общественные трапезы. не должно при этом упускать из виду, а напротив, следует обращать внимание на то, что в течение столь большого времени, столь длинного ряда лет, не остался бы неизвестным такой порядок, если бы он был прекрасным. Ведь чуть ли не все уже давным-давно придумано. Но одно не слажено, другое, хотя и известно людям, не находит применения. Это особенно станет ясным, если присмотреться к осуществлению этого единства в действительности. Невозможным окажется создание государства без разделения и обособления входящих в его состав элементов либо при помощи сесситий, либо при помощи фратрий и фил. Таким образом, от закона положений Сократа останется только одно, именно что стражи не должны заниматься земледелием. Это последнее лакедемоняне пробуют проводить в жизнь и в настоящее время. Каким образом будет устроен государственный порядок в его целом виде у имеющих общее имущество, об этом Сократ тоже ничего не сказал, да и нелегко было бы на этот счет высказаться. Хотя остальные граждане составляют, как оказывается, почти все население государства, однако относительно их ничего определенного не сказано. Должна ли и у земледельцев собственность быть общей или у каждого частной, равно как должна ли или не должна быть у них общность жен и детей? Ведь если таким образом все у всех будет общим, то чем же земледельцы будут отличаться от стражей? Или чего ради они будут подчиняться их власти? Или стражи должны будут для сохранения власти придумать нечто такое, что придумали критяне, которые, предоставив рабам все прочие права, запрещают им только посещение гимнасиев и приобретение оружия? Если же в них будет тот же порядок, что и в остальных государствах, то в чем же найдет свое выражение общность граждан? Неизбежно возникнут в одном государстве два государства, и притом враждебные одно другому. Сократ ведь придает стражам значение как бы военного гарнизона. Земледельцев же, ремесленников и остальное население ставит в положение граждан. Обвинения, тяжбы, все то зло, какое, по словам Сократа, встречается в государствах, от всего этого не будут избавлены граждане его государства. Правда, Сократ утверждает, что воспитание избавит граждан от необходимости иметь много узаконений, например, касающихся астеномии, агрономии и тому подобного, поскольку воспитание будут получать только стражи. Агрономия – надзор над рыночной площадью. Астеномия – наблюдение за порядком в городе. Сверх того, он предоставляет собственность во владение земледельцам на условии уплаты оброка, хотя, очевидно, такие собственники будут более опасными и зазнавшимися, чем в некоторых государствах илоты, пенесты и рабы. Илоты, земледельцы Спарты, считались собственностью государства и по своему положению почти не отличались от рабов. Пенесты – зависимые земледельцы в Фессалии, аналогичные илотам. Впрочем, совсем не определено, одинаково ли это является необходимым или нет, равно как и относительно предметов, близких к этому, как то, каково будет политическое устройство земледельцев, в чем будет заключаться их воспитание, какие будут установлены для них законы. Между тем, все это нелегко установить, хотя далеко не безразлично, каковы будут порядки у земледельцев для сохранения той же общности, что и у стражей. Допустим, что жены у земледельцев будут общие, собственность же будет принадлежать каждому отдельно. Кто будет управлять домом, подобно тому, как мужья распоряжаются всем, что касается полей? А если у земледельцев и собственность, и жены будут общие? Было бы нелепо брать пример с животных, думая, что жены должны заниматься тем же, что и мужья, ведь у животных нет никакого домохозяйства. Шатко обосновано у Сократа и устройство должностей. Власть, по его мнению, должна всегда находиться в руках одних и тех же. Однако это служит источником возмущения даже у людей, не обладающих повышенным чувством собственного достоинства, тем более у людей горячих и воинственных. Ясно, что с его точки зрения необходимо, чтобы власть находилась в руках одних и тех же. Ведь божественное злато не примешано в души то одних, то других людей. Оно всегда в душах одних и тех же. По уверению Сократа, тотчас при рождении божество одним стражем примешивает золото, другим серебро, а медь и железо предназначены для тех, которые должны быть ремесленниками и земледельцами. Помимо того, отнимая у стражей блаженство, он утверждает, что обязанность законодателя – делать все государство в его целом счастливым. Но невозможно сделать все государство счастливым, если большинство его частей, или хотя бы некоторые, не будут наслаждаться счастьем. Ведь понятие счастья не принадлежит к той же категории, что и понятие четного числа. Сумма может составить четное число при наличии нечетных слагаемых, но относительно счастья так быть не может. И если стражи несчастливы, то кто же тогда счастлив? Ведь не ремесленники же и вся масса занимающихся физическим трудом. Итак, вот какие затруднения, и еще другие, не менее существенные, чем указанные, представляет то государственное устройство, о котором говорит Сократ. Почти так же обстоит дело и с написанными позже законами. Поэтому целесообразно рассмотреть вкратце и описанное там государственное устройство. В государстве Сократ определяет совсем немногое, как должно обстоять дело с общностью жен и детей, а также с собственностью и гражданством. Все народонаселение предполагается разделить на две части. Одна часть – земледельцы, другая – воины. Третья часть, образуемая из последних, – совещающаяся и правящая государством. Принимают ли участие в управлении? И если принимают, то в чем именно земледельцы и ремесленники? Имеют ли они право владеть оружием и участвовать в походах вместе с воинами или нет? На все эти вопросы Сократ не дал никакого определенного ответа. Женщины, напротив, должны, по мнению Сократа, вместе с воинами принимать участие в походах и получать то же самое воспитание, что и стражи. Впрочем, его рассуждения наполнены не идущими к делу соображениями, как вообще, так и в тех частях, которые касаются вопроса, каким должно быть воспитание стражей. Большая часть сочинения «Законы» посвящена законам, о государственном же устройстве там сказано мало. И хотя законодатель хочет представить такое государственное устройство, которое подходило бы для всех государств вообще, тем не менее и в законах все мало-помалу сбивается опять-таки на другой строй. За исключением общности жен и собственности, он приписывает одно и то же обоим видам государственного строя. Воспитание и здесь, и там одно и то же, равно как и образ жизни, без участия в необходимых повседневных работах, а также сисити. Различие только в том, что, согласно законам, сисити должны быть и для женщин. Состав гражданства определяется в первом случае в 1000 человек, владеющих оружием, во втором – в 5000. Все рассуждения Сократа остроумны, отличаются тонкостью, новшествами, заставляют задумываться. Но, пожалуй, трудно было бы признать, что все в них совершенно правильно. Так едва ли возможно не считаться с тем, что для указанной массы населения потребуется территория Вавилонии или какая-нибудь другая огромных размеров. Только при таком условии 5000 ничего не делающих людей, да сверх того относящаяся к ним во много раз большая толпа женщин и прислуги, могли бы получить пропитание. Конечно, можно строить предположения по своему желанию, но при этом не должно быть ничего заведомо неисполнимого. Далее в законах говорится, что законодатель при установлении законов должен считаться с двумя элементами – землей и людьми. Хорошо было бы прибавить к этому и соседние места. Раз государство должно вести государственный, а не уединенный образ жизни, ведь государству неизбежно приходится пользоваться такого рода вооруженными силами, которые пригодны не только для защиты собственной территории, но и для действий в местностях вне ее. Если даже кто-либо не одобряет такого образа жизни, ни частного, ни общественного, тем не менее необходимо внушать страх врагам не только при их вторжении в страну, но и когда они далеко. И относительно размера земельной собственности нужно еще подумать, не лучше ли определить его иначе, более точно. Он говорит, что размер ее должен быть таким, чтобы можно было жить благоразумно, как если бы кто-нибудь сказал «жить в довольстве». Но это определение слишком уж общее. Да и кроме того, можно жить скромно и все-таки испытывать недостаток. Поэтому лучше было бы определить так. Жить благоразумно, но так, как это подобает свободно рожденному человеку. Ведь если исключить одно из этих условий, то в одном случае получится жизнь в роскоши, в другом — жизнь, полная тяжелых трудов. В самом деле, одни только указанные добродетели и могут приниматься в соображение, когда рассматривается вопрос о пользовании собственностью. Скажем, нельзя относиться к собственности уравновешенно или мужественно. Пользоваться же ею благоразумно и с благородной щедростью можно. Соответственно, таким и должно быть отношение к собственности. Нелепо и то, что, уравнивая собственность, он не упорядочивает количество граждан, а наоборот допускает возможность неограниченного деторождения, предполагая, что оно будет уравновешено и не увеличит количество граждан, так как некоторое число граждан будут бездетными, раз это и теперь наблюдается в государствах. Но и здесь не может быть полного сходства в государствах, тогда и теперь. Теперь никто не испытывает нужды, так как собственность делится между любым количеством. А тогда, когда собственность не будет подлежать разделу, весь избыток населения, меньше ли его будет или больше, очевидно, не будет иметь ничего. Пожалуй, кто-нибудь подумает, что должно поставить предел скорее для деторождения, нежели для собственности, так, чтобы не рождалось детей сверх какого-либо определенного числа. Это число можно было бы определить, считаясь со всякого рода случайностями, например, с тем, что некоторые из новорожденных умрут, или некоторые браки окажутся бездетными. Если же оставить этот вопрос без внимания, что и бывает в большей части государств, то это неизбежно поведет к обеднению граждан, а бедность – источник возмущений и преступлений. Вот почему коринфянин Фидон, один из древнейших законодателей, полагал, что количество семейных наделов всегда должно оставаться равным числу граждан, хотя бы первоначально все имели неравные по размеру наделы. В законах же дело обстоит совершенно иначе. Но о том, как, по нашему мнению, все это должно быть устроено наилучшим образом, мы скажем впоследствии. В законах оставлен в стороне и вопрос о том, каким образом правящие будут отличаться от управляемых. Сократ говорит: «Как в ткани основа делается из другой шерсти, чем вся нить, такое же отношение должно быть между правящими и управляемыми». Но если он допускает увеличение всякой собственности вплоть до пятикратного размера, то почему не применить то же самое до известного предела и к земельной собственности? Должно также обратить внимание и на раздробление того участка, на котором возведены строения, как бы это раздробление не причинило ущерба хозяйству. Ведь он уделяет каждому два отдельно лежащих участка для строений, а жить на два дома – дело трудное. Государственный строй в его целом является не демократией и не олигархией, но средним между ними, тем, что называется политией. Полноправны при ней только те, кто носит тяжелое вооружение. Если законодатель устанавливает ее для государств как наиболее пригодной сравнительно с остальными видами, то это утверждение, пожалуй, правильно, но если он считает ее наилучшим после того вида, который описан им раньше, то тут он ошибается. Пожалуй, всякий станет более восхвалять лакедемонское государственное устройство или какое-нибудь иное с еще более сильно выраженным аристократическим характером. Некоторые утверждают, что наилучшее государственное устройство должно представлять собой смешение всех государственных устройств. По мнению одних, это смешение состоит из олигархии, монархии и демократии, поэтому они восхваляют лакедемонское устройство, ведь царская власть в Лакедемоне олицетворяет собой монархию, власть геронтов – олигархию, демократическое же начало проявляется во власти эфоров, так как последние избираются из народа. По мнению других, эфория представляет собой тиранию, демократическое же начало – они усматривают в сесситиях и в остальном повседневном обиходе жизни. В законах же говорится, что наилучшее государственное устройство должно заключаться в соединении демократии и тирании. Но эти последние едва ли кто-либо станет вообще считать видами государственного устройства, а если считать их таковыми, то уж наихудшими из всех. Итак, правильнее суждение тех, кто смешивает несколько видов, потому что тот государственный строй, который состоит в соединении многих видов, действительно является лучшим. Далее, это государственное устройство, как оказывается, не содержит в себе никакого монархического начала, а лишь начало олигархическое и демократическое, причем оно скорее склоняется к олигархии. Это ясно видно из способа назначения должностных лиц. То, что они назначаются по жребию из числа предварительно избранных, роднит этот строй с обоими государственными устройствами. Но то, что лишь обладающие большим имущественным цензом обязаны принимать участие в народном собрании, назначать должностных лиц и вообще заниматься государственными делами, другие же устранены от этого, все это подходит к олигархии, равно как и стремление к тому, чтобы большая часть должностных лиц назначалась из состоятельных людей, а самые главные должности замещались людьми с наивысшим имущественным цензом. По-олигархически он устанавливает и способ пополнения совета. В выборах участвуют непременно все, но избирают только из людей первого имущественного слоя. Затем снова таким же образом из второго, далее из третьего. Однако в выборах не обязательно участвовать всем людям третьего и четвертого слоя, а участие в выборах из четвертого слоя обязательно лишь для людей первого и второго слоя. Затем, говорит он, из выбранных таким способом должно быть назначено одинаковое число из каждого слоя. При таком порядке выборов большинство, очевидно, составят люди, принадлежащие к высшим имущественным слоям, и притом наилучшие, так как некоторые люди из народа не станут принимать участие в выборах, не будучи к ним привлекаемы принудительно. Что такого рода государственное устройство не будет представлять собой соединение демократического и монархического начал, ясно из вышесказанного и станет еще очевиднее из того, что будет сказано впоследствии, когда мы дойдем до исследования подобного рода государственного устройства. Относительно же избрания должностных лиц, нужно еще заметить, что когда выборы происходят из намеченных заранее кандидатов, создается опасное положение. Если известное число лиц, даже и небольшое, захотят войти между собой в соглашение, то выборы всегда будут совершаться так, как они того пожелают. Так обстоит дело с государственным строем, описанным в законах. Имеются и другие проекты государственных устройств, предложенные с одной стороны частными лицами, с другой — философами и государственными мужами. Все эти проекты стоят ближе, нежели те два, к существующим государственным устройствам, лежащим в основе государственной жизни. Никто не вводил таких новшеств, как общность детей и жен или женские сесситии. Напротив, все эти проекты больше исходят из требований жизни. Некоторым представляется наиболее существенным внести прекрасный порядок в то, что относится к собственности, поскольку, говорят они, все обычно вступают в раздоры именно по поводу такого рода дел. Поэтому Фалей Халкидонский первый сделал на этот счет такое предложение. Земельная собственность у граждан должна быть равной. По его мнению, это нетрудно провести сразу во время образования государств. После их образования это труднее, хотя уравнять собственность следовало бы как можно скорее. И вот каким образом. Богатые должны давать приданое, но не получать его. Бедные же приданого не дают, но получают его.